Глава 17. Защита. Родион вошел в кабинет быстрым шагом. Последние пару часов вышли напряженными для всех, и пришлось как следует побегать. «Иди», — сказал князь Алабаеву-старшему. Тот кивнул, развернулся, окинул взглядом замершего Родиона и вышел из кабинета. «А ты докладывай», — посмотрел Анастас на безопасника. «Это ходок, как и ожидалось. Место отхода его проследили. Здесь у нас, в Москве. Ушел в деловой центр. Я нашел офис, узнал, что за компания снимает, но пока ничего не предпринимал, чтобы не спугнуть. Кто-то из наших?» — спросил ничего не выражающим тоном князь. — Ставлю на то, что это иностранцы. Продолжение той истории. Какой именно истории князь уточнять не стал. Покушение больше походило на предупреждение, чем на серьезную попытку убить. В переводе оно означало «Мы предупреждали, чтобы ты сидел тихо». Анастас бы отнесся спокойнее, стреляя в него. Но Ольга и ее дочь — это было еще одно заявление. «Мы не остановимся ни перед чем». «Что там с Соколовым? Парень цел?» «Да», — кивнул Родион, — «ровным счетом никаких ран, повреждений и следов крови. Пуля от второго выстрела попала в него, но не ранила». «Ясно. Проследи за той фирмой. Аккуратно». «Будет исполнено». Родион развернулся на пятках и вышел так же быстро, как и вошел. Меня подняли минут через 5 после того, как приложили лицом о деревянный пол сцены. За эти минуты я о многом успел подумать, начиная с составления плана побега, заканчивая анализом случившегося. Освободила меня сама Ольга, высший бес, что с нее взять? За минутку полностью восстановилась и... как бы так описать, чтобы передать всю глубину событий? Короче, 2 высших беса. Я сейчас говорю про Анастаса и Ольгу. Это что-то с чем-то. Там потом еще и другие присоединились, но их я не знал. Когда Ольга поднялась, хватило одного окрика, чтобы вся толпа успокоилась. А толпа большая, состоящая из напуганных детей. Но, ей-богу, медведица в ярости пугает гораздо больше, чем какие-то выстрелы. После того, как она встала, окрикнула толпу, позаботилась о дочери. Разобралась, что происходит, там и до меня очередь дошла. «Спасибо», — шепнула она мне, схватив на секунду за локоть. Шепнула и пошла дальше наводить порядок. Князь тоже в этом участвовал, но быстро ушел. А жаль, один факт его присутствия стабилизировал обстановку. Вскоре появился Родион, забрал меня и посадил в одном из кабинетов, где я и просидел несколько часов, ожидая, пока меня не выпустят. Совсем уж один не сидел. Где-то через 1.5 часа ко мне заглянула Екатерина. Еще и еды принесла. «Голоден?» – спросила она, входя внутрь и держа в руках пакет с контейнерами. «Поесть не откажусь», – ответил я осторожно. Дело в том, что когда раздался первый выстрел, я действовал инстинктивно. Слишком все быстро происходило, не было времени обдумать ситуацию. Уже постфактум я разобрал свои реакции и пришел к выводу, что в целом действовал правильно. То, что Ольга сильна, я был в курсе. Как-никак хорошо ее изучил. То, что ее дочь в пару раз слабее, тоже был в курсе. Высшего беса убить из оружия, даже попади в голову, проблематично. С регенерацией у Ольги все в порядке. Гораздо лучше, чем у Кати. Поэтому я и бросился в сторону девушки. Ну как в ее сторону? Я в целом бросился их защищать. То чувство, что тревожило меня, не зная, что это такое, откуда взялось, но словно все нервы обнажились. В момент выстрела я был как натянутая пружина. Спусковой крючок выпустил не только пулю, но и меня. Чудо, что успел. Видимо, стрелок хотел. Да не знаю, что он там хотел, но между выстрелами прошло 2 секунды, не меньше. Этого времени мне хватило, чтобы на всей доступной скорости пронестись через разделяющие нас метры и врезаться в девушку. В этом и была загвоздка. Я ее буквально шиб, больно приложив об пол. Еще и она меня успела схватить, чуть не сломав ребра. То, что она слабее матери, не означало, что девушка в целом слабая. Уж сильнее меня точно. Если бы не второй выстрел, она бы меня отшвырнула от себя так же легко, как сейчас держит в руках пакет. Осторожность и опаска же мои связаны с опасением, что она и обиду могла затаить. Как-никак приложил я ее сильно. Отчасти повезло, что второй выстрел все же был. Точнее как, назвать это везением неправильно, но так у меня есть оправдание, почему я выбежал и прикрыл собой. «Я поблагодарить зашла», — улыбнулась она, видимо, догадавшись, о чем я думаю. «Сначала прибить тебя хотела, а когда разобралась, «В общем, спасибо тебе. Ты меня не спас». Тут она криво усмехнулась, совсем не как леди. «Но позволил не залить кровью паркет и не показать кишки всем школьникам страны». «Ну, там были не все, а только самые умные», – пошутил я. «Все равно, спасибо. Как насчет вместе поесть? Не против моей компании? Отказаться от ужина с дочкой сестры князя? Да еще и с красавицей? Ищите дурака». «Конечно нет. Правда, в этих креслах не очень удобно будет есть. Думаю, на сегодня можно забыть о манерах и просто поужинать». Уселась она напротив. Так мы и сидели где-то час. Болтали, обсуждали разные вопросы, рассказывали истории. Катя оказалась легка в общении. Настолько, что я и забыл про случившееся. Были и забавные моменты. «Ты что, не знаешь, что такое шахматы?» Распахнула она глаза. «А должен?» «Ну...» Протянула она. «Я думала, что все знают, что такое шахматы». Я поёрзал в кресле. В жизни иммигранта из другого мира, да еще не с самой легкой судьбой, случались иногда такие казусы. Мне досталась далеко не вся память Эдгарда Соколова. Да и не так уж много он знал. Мелкий пацан, который часть жизни провел в коме, а другую часть на больничном и домашнем обучении. Это далеко не лучший эрудит на свете. Кома, немного жизни в семье, потом плен и лаборатория. Жизнь в лесу с Гвоздевыми. Иначе говоря, некоторые очевидные для всех вещи прошли мимо меня, как вот сейчас. Я исключение. Мне только оставалось, что развести руками. Удивил. Оказалось, что шахматы – это игра такая, где надо ходы просчитывать. И у Кати разряд по шахматам. Неловкую тему прервала открывшаяся дверь. Зашла Ольга Владимировна. Дочка при виде нее как-то быстро стушевалась. «Ты как?» – спросила Ольга у нее. «Болтаете здесь?» «Я в порядке. У тебя разговор к Эдгарду?» «В том числе», — кивнула она. «Но я и потом могу с ним поговорить». Женщина явно насмехалась над нами двумя по непонятному мне поводу. Очевидно ведь, что это не больше, чем дружеская беседа. Присмотревшись к Ольге, сделал вывод, что она так истинные эмоции прячет. Нет, внешне она выглядела идеально. Одежду сменила, кровь смыла, никаких следов нападения. Но каюсь, пока здесь один сидел, подслушал разговоры, что шли в кабинете у князя. Каюсь в том, что не удержался и внедрил в те блокираторы, что подарил лично им, печати, передающие звук. Я этим не злоупотреблял, но в этот раз очень уж хотелось узнать, что произошло. Узнал и услышал много чего. Например, как Ольга наедине с братом рвала и метала, обещала лично выпотрошить тех уродов, которые посмели напасть на ее дочь. Не знаю, как сейчас чувствует себя нападавший, но на его бы месте я бежал в другой мир, от греха подальше. Очень уж разозлилась медведица, да и князь. Я не слышал ни одного грубого слова. Криков тоже не было. Он сестре лишь одно сказал: «Покараю». После этого она успокоилась. А я почувствовал, что это не пустой звук. Реально покарает. И это пугает, даже несмотря на то, что княжеский гнев направлен не на меня. Сопоставил одно с другим и подумал, что на душе у Ольги одно, а на виду другое. «Да не, я пойду», — встала Катя. «Еще раз спасибо, Эд». А потом случилось нечто странное. Она подошла ко мне, наклонилась и чмокнула в щеку. Выпрямилась и, бросив взгляд на мать, которую я не увидел, вышла с гордо поднятой головой. Я же, как школьник, краской залился. Еще и поежился, когда Ольга уселась напротив меня и посмотрела очень недобрым взглядом. «Даже не думай», — тихо сказала она. «О чем?» — принял я невинный вид. «О чем бы ты там ни думал?» – прищурилась она. «А я и не думаю». «Угу». Ни капли она мне не поверила. «Ладно, перейдем к делу. За дочь спасибо. Реально спасибо. Я не забуду. Но ты подставился. Сильно подставился. Понимаешь как?» «Пуля, а что тут еще может быть?» «Ничего». «Да», – вздохнула Ольга. «Еще одно чудо-устройство». «Здесь можно говорить?» «Думаю... Черт, я теперь ни в чем не уверена. Пойдем». Ольга встала, протянула мне руку и перенесла куда-то на лесную опушку, рядом с рекой. «Люблю это место. Здесь спокойно», — едва слышно сказала она. Да так, что я не до конца был уверен, что эти слова прозвучали. «Так что с устройством?» «Личная защита», — признался я. «Я не буду спрашивать, сколько у тебя еще сюрпризов. Спрошу другое. Сделаешь для нас такие?» «Сделаю. Как подарок». «На каждого члена семьи. Только надо подумать, как вы эти штуки носить будете. В каком виде?» «За подарок спасибо», — кивнула она.